удерживала от этого поступка не только боязнь одиночества и ужас перед любым насилием, а обрушившийся на них катаклизм. Может быть, втайне Робинзон ждал его. По правде сказать, управляемый остров в последнее время угнетал Робинзона почти так же, как и пятницу. Невзначай освободив своего господина от земных корней, пятница теперь мог увлечь его к иному укладу. Вместо ненавистного ему теллурического царства он должен был установить свой собственный порядок, который Робинзон горел желанием открыть для себя. Новому Робинзону было тесно в старой коже, и он заранее соглашался с крушением управляемого острова, чтобы вступить по следам беспечного зачинателя на новый неведомый путь. Вот такие мысли и обуревали Робинзона, когда он вдруг почувствовал, как под его ладонью что-то зашевелилось. «Насекомое», — подумал он, — и ощупал почву. «Нет, это приподнимала сама земля. Верно, лесная мышь или крот выбираются наружу из подземного хода». Робинзон улыбнулся в темноте, представив себе испуг зверюшки, когда она вместо того, чтобы очутиться на вольном воздухе, угодит в темницу его ладони. Земля продолжала шевелиться. Наконец из нее высунуло что-то твердое и холодное, крепко держащееся другим концом в почве. Корень. Итак, вот он, достойный венец этого кошмарного дня. Уже и корни оживают, и сами выпрыгивают из земли. Робинзон, готовый к любым чудесам, продолжал разглядывать звезды сквозь ветви кедра, и вдруг он даже не поверил своим глазам. Целое созвездие скользнуло вправо, скрылось за толстым суком и показалось с другой его стороны. Там оно и застыло. Несколько секунд спустя тишину прорезал долгий пронзительный скрежет. Пятница мгновенно вскочил и схватил за руку Робинзона. Сломя голову, они оба кинулись прочь. Земля колебалась у них под ногами. Гигантский кедр медленно кренился на бок, освобождая от кроны звездное небо. И внезапно с громовым треском рухнул на земь. К подножиям соседних деревьев точно великан, поверженный в высокую траву. На вздыбленных корнях, растопыренных подобно бесчисленным крючковатым пальцам, налипла целая гора глины. За этим катаклизмом последовало гробовое молчание. Растревоженный взрывом в пещере властелин и хранитель Спирансы не устоял перед мощным, хотя и без буйных порывов, дыханием бриза, волнующего хвою. После разрушения пещеры этот новый удар, нанесенный земле Спиранцы, рвал последние связи Робинзона с прежним укладом. Отныне он, свободный и оробевший, пустился в новое плавание с пятницы. Больше он не отпустит эту смуглую руку, спасшую его в тот миг, когда дерево уже рушилось на него в ночной тьме. Свободолюбие пятницы, к которому Робинзон начал приобщаться в последующие дни, было не только отрицанием цивилизации, стертой взрывом с лица острова. Робинзон слишком хорошо знал по воспоминаниям о начале своей жизни на Спиранце. Как выглядит растерянный, лишенный всего необходимого человек, отданный на милость природы и собственного отчаяния. И теперь ему нетрудно было угадать скрытую до ныне самостоятельность своего товарища, главное и отличительное свойство его натуры. Пятница никогда не трудился в собственном смысле слова. Всякое понятие о прошлом и будущем было ему недоступно. Он жил только сегодняшним днем. С утра до вечера валялся в гамаке из лиан, который подвесил между двумя перечными деревьями, и прямо оттуда время от времени сбивал из сорбака на птиц, которые садились на ветки, обманувшись мнимой неподвижностью пятницы. По вечерам он бросал трофеи этой неутомительной охоты к ногам Робинзона, который уже не задавался вопросом, был ли то жест верного охотничьего пса или, напротив, господина, настолько властного, что он даже не снисходил до словесных приказов. Надо сказать, Робинзон действительно преодолел в своих отношениях с Пятницей стадию этих щекотливых нюансов. Он просто наблюдал за своим компаньоном, поглощенный его действиями и жестами, своей реакцией на них и той потрясающей метаморфозой, какую претерпевал в результате. И первой подверглась ей внешность Робинзона. Он отказался брить голову, и теперь его волосы быстро превратились в дикую косматую гриву. Зато он сбрил бороду, опаленную взрывом, и каждый день скоблил щеки лезвием ножа, отточенного до остроты бритвы на пемзе, легком и пористом вулканическом камне, встречающемся всюду на острове. Без бороды Робинзон сразу утратил свой величаво-патриархальный облик бога отца, столь способствовавший ранее его авторитету. Он помолодел лет на 20, и, взглянув однажды в зеркало, обнаружил даже, что отныне между ним и его компаньоном существует, вероятно, в силу вполне объяснимого взаимного подражания, явное близкое сходство. Много лет подряд он был Пятницей отцом и господином. За несколько последних дней он стал ему братом, и притом далеко еще не был уверен в своем старшинстве. Преобразило также и тело Робинзона. Он всегда опасался солнечных ожогов, как одной из худших тропических опасностей, угрожающих европейцу и вдобавок англичанину, рыжему и белокожему, и тщательно оберегался от них, нося плотную одежду и никогда не забывая укрываться под зонтиком из козьих шкур. К тому же долгое пребывание в недрах пещеры, а затем близость с землей, сообщили его коже нездоровую прозрачность, свойственную вялому картофелю или репе. Но теперь, подбадриваемой Пятницей, он храбро подставил обнаженное тело солнца. Мало-помалу Робинзон преодолел страх, перестал горбиться, закрывать лицо и расцвел на глазах. Кожа его приняла бронзовый оттенок. Новая, ранее неиспытанная гордость заставила выпятить грудь, напружинить мускулы. Все тело излучало жаркое тепло, казалось, согревающее душу и наполняющее ее уверенностью, какой она не знала доселе. Так Робинзон обнаружил, что человеческое тело, когда оно гармонично, созвучно душе и смутно желанно в силу рождающегося нарциссизма, самому себе может стать не только наиудобнейшим инструментом проникновения в систему внешних явлений, но и верным, надежным союзником. Он разделял с Пятницей игры и упражнения, которые прежде счел бы несовместимыми со своим достоинством. Так, например, он не